Энца и его бабы. Вообще он пришел за Гелиосом. Нора, место сходки псов, гудела, как нагретый двигатель, и ломилась от народа. Стойка бара вдоль стены была целиком забита. Чуть дальше, в неоновом свете, вяло извивалась стриптизерша, трясла прозрачными грудями. Тоннели изредка содрогались в такт музыке, но внимания на это не обращали. Война войной, а жизнь под землей текла своим чередом, прямо как сточные воды. Гелиос подогнал тощий парнишка в окошке, из которого выдавали выпивку. Хитро улыбнувшись, он протянул в потной ладони три таблетки. За них пришлось выложить чуть ли не 200 динариев с разовой карты, честно присвоенной после гибели Тита Пулия. Обдирал его, конечно, но слишком уж ребра ныли, выбирать не приходилось. Сунув одну таблетку за щеку, Энца привалился к ближайшему столику. Размял новую руку, которую купил у мужика на нижнем уровне. Ухмыльнулся стоящему рядом псу в красных наколках. Тот зыркнул серьезнее, чем легионер на допросе, и Энца отвернулся. Боль потихоньку отпускала. Стало легко, лучше, чем после кружки вина. Бетонные стены уже не казались такими серыми, в ржавых потеках угадывался красивый узор. Музыкальные басы задрожали под ребрами, и Энца качнул головой в такт. Гелиос он пробовал впервые, и это ощущение было ему в новинку. «Хорошо. Почти не страшно». Громыхнуло. Мигнули лампы. На плечо просыпалась тонкая струйка песка. Энца стряхнул крошку и всмотрелся в сплетение кабелей и ламп, заменявшие потолок. «Ни хрена не видать. Что там? Трещина? Разлом?» «Но пока все в порядке. И никто не вскакивает, не бежит. Хотя свод тоннеля может и обрушиться». Эта мысль тоже не пугала. Обрушиться — значит, так тому и быть. Отправиться к малой кратчайшим шаттлам. Он проследил за псами, деловито ходившими к дальнему столу и обратно. Там их собралась целая группа, сплошь спины в пропотевших серых майках. Что-то терли, толкали друг дружку локтями. Мелькали денежные карты. Один отделился и двинулся к выходу из норы, держа распылитель и блестящую часть протеза, похожую на поршень, усилитель ноги. Похоже, эти ребята делили добычу с поверхности. Энца поморщился. Вкус Гелиоса загорчил, подкатила тошнота. «За номеров для номеров, да? Любимая присказка псов. Ни хрена это не за и не для. Больше похоже на сходку мародеров. Стыдоба. Легионеры своих спасали, вон как Тит подорвался в больнице. Даже его, Энца, прикрыл, хотя бывший пес никуда ему не впился. А номера всех грабили. Своих, чужих. «Раненых много притащили?» «Ну, из наших». Энца толкнул локтем мужика, рядом посасывавшего пиво. Тот бросил непонимающий взгляд. Сперва на лицо, потом на ключицу с татуировкой. «Какие ранены? Крио. И так дышать нечем. Легионеры разберутся». «Ясно, понятно». Энца усмехнулся, качнул головой. «Ну да, в этом все номера. Каждый за себя. Несколько лет назад, до Крио, он и сам бы так сказал. А теперь в этом виделось что-то крысиное». Из норы он выбрался через пару часов и кружек. Двинулся по скату к нижним тоннелям, без особой цели и направления. Просто ноги несли куда-то, пинали попадавшие на дороге камушки и осколки пластика, а в голове свистел холод. Энца будто находился везде и нигде. Рассыпался песком по щербатому бетону. «Мне так холодно, Энца». Он где-то свернул, затем еще раз, и вышел к жилым тоннелям. Обогнул неживой аэроцикл, брошенный поперек дороги. Разбитую панель скорой медпомощи. В темном пластике зиял пролом, как от кулака. Установку с манипуляторами и дозами препаратов давно выломали. Такие панели устанавливали, когда Сенат еще делал вид, что заботится о номерах. Это потом они забыли про ремонт в тоннелях, а малолетние придурки завершили начатое, доломав все, что можно было доломать. Дальше снова тянулись раскрашенные каморки домов. Лепились к сводам тоннеля в несколько слоев. Над ними у выхода вентиляции щелкала трещотка. Такие прикручивали на марсианские дома, чтобы песчаная буря не накрыла врасплох. На Марсе она хоть была полезна, здесь же просто раздражала. На углу крутились подростки. Высокие, но щуплые, соплю перешибить можно. Руки-ноги длинные, походка в развалочку, виски и шея в разъемах. Запавшие, близко посаженные глаза и выражение лица. Подойди ближе, в ногу вцепится. Рыжие спецовки были им великоваты и собирались складками на животе и щиколотках. За пазухой наверняка лежали спицы. Типичные сироты номера, тощие, озлобленные и юркие, как тараканы. Когда-то и Энца был таким. Мотался по тоннелям с сестрой, хватался за любую работу, которая подворачивалась. Теперь таких больше. Особенно на поверхности, когда с неба шмаляют, когда жилые колонны сыплются и каждый сам за себя. Злость снова разгорелась, и расслабон после таблеток лопнул мыльным пузырем. «Слушай, у них там раненый». На столе между 2.0 и Энца лежал разобранный имплантат, биомеханическая рука с имперским орлом, добыча псов. 2.0 пытался очистить ее от остатков живой ткани. Типа свинтить с отрубленного, запекшегося предплечья. Инструмент весь перемазался в крови, винты утопли в волокнах мертвой ткани. «Неправильно, блин, все делал неправильно». «У кого?» — спросил 2.0. Браслеты на его руках тоже были в крови. Она сочеталась с алым платком на его шее. «У патрициев. Одна из баб». «И что?» Он снова ткнул отверткой. «Вообще не туда, куда надо. И не тем инструментом. Энца бы разобрался с этой штукой на раз-два. С протезами обращался почти так же хорошо, как с кулаками. Но не его это дело. Пусть ковыряется». «У нас есть...» Энца покопался в памяти. «Что там говорил Гиппократ?» «Никс-17, мазь антисептик и бинты». 2.0 фыркнул и качнул головой. «Обойдутся». «Если одна помрет, остальные упрутся и не пойдут с нами никуда». «Да кто там откажется? Пойдут как миленькие, куда скажем, туда и пойдут». Он хлопнул Энца по плечу. «Расслабься. Это же не наши братья-марсиане, это патриции. Разок пальнуть, и они на все согласятся». Энца так не показалось. У этих патрициев была какая-то своя гордость, алмазная жесткость, как в наборе особо точных инструментов. Они совсем не походили на слабаков. «Послушай», — медленно произнес 2.0. Казалось, все его внимание приковано к импланту, но Энца за гривком чуял, что это не так. «Я много чего про тебя слышал. Разного. И есть...» Инструмент вклинился в щель зажима. 2.0 легонько надавил. Снова не туда, только резьбу сорвал. «Есть братья, которым ты не внушаешь доверия. Не заставляй меня их слушать». Энца похолодел. «Марсовы яйца, он знает про Алариха. Точно не оставит в живых. Стоит довести их до бункера, и хана». «Что теперь?» Энца пробежался взглядом по столу и остановился, заметив знакомую карточку. Узкая, с имперским орлом. Она призывно белела в груди других, одноразовых платежных карточек. Та самая, от бункера на 10-й магистрали. Раздобытый Гелиос стоял во рту, унимая боль в ребрах. 2.0 сопел с отверткой в руках. Механическая рука не поддавалась. «Я могу помочь», — Энца кивнул на имплантат. «У меня такая же стояла». В этот раз на охране обезьянника стоял другой парень. Покрепче и посерьезнее вчерашнего. Энца сжал протез в кулак, размял пальцы. Хорошо успел ее купить. Свалить такую гориллу одной левой он бы не сумел. Охранник хмуро глянул на Энца сверху вниз, сдвинулся, перегородив проход. «Куда, блин?» «Ну вот, приехали». Энца улыбнулся и указал за спину пса. «Туда, братан». «Нечего там ловить. И я тебе не братан». «Понятно. Этот просто так не пропустит». Энца покопался в кармане и вытащил потертую карту от камер в трубе. Помахал ею у пса перед носом. 2.0 велел вытащить троих. Вот, иду». «Да ну!» Пес выставил исполосованную шрамами челюсть. «Вытащить? Прямо сейчас? Мне говорили, что выдвигаемся завтра». «Не». Все еще улыбаясь, махнул Энца. «Бабы сегодня нужны». «А если наберу 2.0 и спрошу у него?» «Дерьмово тогда будет, чё?» «Валяй», — ответил Энца холодея. «Но сдавать уже нельзя, надо играть до конца». «Вот только он тебя в задницу пошлёт». «Как-нибудь переживу», — хмыкнул пес, вытащил пластину коммуникатора и быстро набрал номер. Та засветилась светло-жёлтым, затем красным. Сигнал пошел. Пес приложил ее к уху, не сводя сощуренного взгляда с Энца. «Что делать? Что делать?» Энца выхватил лучевик. Выстрел пришелся точно между глаз пса. Раз, и задымилась выжженная точка. Пес вздрогнул всем телом и повалился на бетон. Энца подскочил к нему, выхватил коммуникатор и нажал отбой. Вовремя успел. Лишь после понял, что натворил. Он медленно распрямился и также медленно выдохнул, не отрывая взгляда от мертвого тела. Ничего, это ничего. У него же не было выбора. И славно, что 2-0 теперь ничего не узнает. Оставаться среди псов опасно, Энца понял это еще с утра. Всплыла его история с Алларихом, по-любому всплыла, вон как зыркали в его сторону. Держали из-за бункера, а после надумали пришить, как пить дать. Вот Энца и решил поступить так, как поступал в любой непонятной ситуации. Валить. И как можно быстрее. Он сунул лучевик за пояс, обыскал убитого охранника и присвоил его распылитель. Во внутреннем кармане куртки нашлись пара пропусков и связка карт. Энца тоже сунул их в карман. Пригодится. Тело втащил в трубу, за угол, чтобы не было видно. Патриции сидели в углу камеры, вылитые мокрые куры. Энца они заметили, но даже не шелохнулись. Не нравился он им. Они ему тоже. Энца провел картой по считывателю, и замок пискнул, открывшись. «Подъем и топаем за мной», — сказал Энца, откатив решетку. Никто не шелохнулся. Только седой Гиппократ тронул за руку сидящую рядом с ним женщину. Что-то сказал ей тихо, но та мотнула головой. «Я вам чё, стюардесса?» — рявкнул Энца. «Специально приглашать не буду. Хотите, подыхайте». На этот раз одна из баб — медсестричка, судя по белому комбинезону, высокая, жилистая и не особо симпатичная, поднялась и похромала к выходу. Что-то у нее с ногой было. Наверное, это для нее старик лекарство просил. Медсестра вышла, тяжело дыша, оперлась на решетку. Зло смахнула пряди темных волос со лба, замахнулась и отвесила Энца пощечину. Щеку обожгло, но больно не было. Скорее обидно. Рука сжалась в кулак. Первым импульсом было двинуть в ответ. Выдох. Это просто злая патрицианская баба. Энца таких много повидал. Может, она даже имела право шлепнуть его по морде. «Полегчало?» — поинтересовался Энца. Подумав, вытащил последнюю таблетку Гелиоса и сунул ей в ладонь. «Топай, если жить хочешь». Времени миндальничать уже не было. Не захотят идти — уже их проблемы. Он сделал все, что мог. Но они шли за ним, и медсестра тоже. Цеплялась за старика и кривилась от боли, но шла. Хоть не ревела, и то славно. Еще бабских слез не хватало. Энца остановился на краю септика и прикинул все «за» и «против». Сбоку у стены торчал узкий подъемник максимум на четверых. Только платформа и поручни. Далеко впереди, на противоположном краю, ровно горел маячок. Там начинались северные тоннели, пустой район. За ним можно выбраться к 8-й магистрали, а там уже и до 10-й рукой подать. С другой стороны, они могли вернуться к базе псов и прорваться всей толпой через главные тоннели. Лучший вариант, если жить надоело. Оставалось спускаться на дно и надеяться, что там сухо. Иногда отстойник подтопляло, а месить говно не хотелось. «Еще трое», — бросил он, забравшись на платформу. Еле сдержал матюки, когда никто не шелохнулся. «Че тормозим-то?» Первыми решились раненая медсестра, старик и молодая девчонка. Энца вдавил оплавленный пенек на допотопном пульте. Все, что осталось от кнопки спуска. Саму кнопку давно сорвали, а пульт изрисовали. Что-то щелкнуло, платформа дернулась и с гулом двинулась вниз. Освещенный полукруг трубы остался наверху, силуэты патрициев пропали из виду. Чем ниже спускались, тем больше пахло старым железом, пылью и мокрым песком. Бабы тяжело дышали. Молодая все время ерзала, пытаясь отстраниться. Будто рядом с кучей дерьма стояла. Так и норовила свалиться с узкой платформы ко всем хренам. «Не рыпайся», — тихо велел Энца, и она боязливо замерла. Он, конечно, мог оставить их. Мог не тратить силы и пойти дальше. Одной бабы хватит, чтобы пробраться в бункер или прикрыться от пушек системы внешней защиты, если охрана надумает стрелять. Вот только если он так сделает, то будет не лучше, чем 2-0. Он же не повернутый марсопоклонник. Он привык держать свои обещания. По крайней мере, старался это делать. Платформа остановилась, щелкнули тормозные колодки. Прыгать Энца побоялся. Свесил ногу держать за перила, нащупал мысом ботинка утрамбованный песок и лишь после выбрался полностью. Бабы вылезли следом. В темноте угадывались очертания сваленного мусора. Металлопластиковые спины труб и склоны из банок, песка и прочего мусора. В них темнели проходы, как норы, прорытые гигантскими червями. Одна из бабёнок щёлкнула фонариком, и сноп света обжёг глаза. «Выключи фонарь, пока тебе башку не отстрелили!» — рявкнул Энца. Вздохнув, отправил подъёмник обратно. «Может, всё-таки бросить изнеженных сучек к такой-то матери?» «Чертовски соблазнительно». Когда все спустились, он повёл их в северную нору. Кое-где горели подвесные светильники, но за большинством поворотов было темно. В отстойнике обычно собирались кликеры, другие номера сюда не совались. Его часто затапливало, в нём воняло. Но и эти сказки о гигантских червях-людоедах. Или личинках, которые забираются под кожу и буравят ходы в теле, жрут, пока пациент не двинет кони. Энца старался о них не думать. Луч фонарика скакал по сетке, за которой гнил спрессованный мусор. Под ногами хрустело стекло, чавкала грязь. Нора была узкой, с неровным полом, и темнотища хоть глаз кали. Сам Энца всё видел, даром что марсианин. Но бабы спотыкались, натыкались друг на друга, шарахались хуже пьяных. Пришлось вытащить фонарик. Электрический заяц шмыгнул по ржавой сетке, по дырам, из которых сыпался перегной. Дальше нора влилась в большой отсек без перегородок. Вдоль стен гудели насосы, часть установки по переработке воздуха. Они тяжело дышали, перегоняя воздух по трубам к поверхности. Вдох. Воздух нагнетался в цилиндр из пластикла размером с 3 контейнера. Выдох. Одна из спиралей проворачивалась, перемещая воздух к поверхности. Вакуумные насосы номера не ломали, жить всем хотелось. У кого в первую очередь не окажется воздуха, кто останется задыхаться на раздолбанной планете? Удивительно, вдруг подумал Энца. Верхние уровни вырубило, а системы жизнеобеспечения не затронуло. Почему не отключились? Получается, пришельцы знают, как на Земле всё устроено, что все системы очистки находятся в тоннелях, и их отключать нельзя. Или установки слишком древние, а вырубило только новьё. Тит Пулей был прав. Странно всё это. Рядом что-то простучало. Цоканье было звонкое, типа металл по металлу. И Энца наставил на тьму пистолет. Смотрелся в очертания теней. Никого. Показалось? «А что там, наверху?» Энца вздрогнул от звонкого голоса мальчишки и задрал голову. Над ними зияла пустота, в которой, далеко наверху, под сводами, цепочкой горели светляки аварийного ограждения, винные бусины на краю обрыва. За ограждением виднелись длинные контейнеры-вагоны, человек на 50 каждый. «Это общак», — сказал он. «Там рабочие живут». «Какие рабочие?» «Ну, типа строители, ремонтники. Разные фирмы берут номеров, чтобы подлатать дороги или сливы почистить. И взамен дают жильё». Мальчишка слушал его с открытым ртом. Прислушивались и остальные, хоть и старались не подавать виду. Конечно, никто из них не был в тоннелях. Всё это им в новинку, а Энца получился кем-то вроде экскурсовода. «Посмотрите налево, на слив 20-го северного тоннеля, на топливную плёнку на поверхности. Близко лучше не подходить, в воде плотоядные черви. Посмотрите, направо, на заброшенные склады». «Но ведь тоннели такие большие!» «Тише ты!» «Люди же могут поселиться в других местах!» Продолжил мальчик также звонко. Энца проследил фонариком за жирной, с руку толщиной сороконожкой. Та изогнулась, блеснув лоснящейся спиной, и спряталась в щели между насосами. Таких можно жарить, на вкус лучше, чем соевое мясо из банок. Помягче, правда, и горьковатые. «Могут, конечно, но здесь контейнеры охраняются. Ты же понимаешь, что в тоннелях много...» Он умолк. В горле вдруг пересохло. «Охрана, конечно, как он мог забыть? Для охраны компании часто нанимали парней из псов и других банд. Если рядом с обрывом кто стоял, когда Энца с патрициями и грёбаным фонариком вышли из норы, то их живо перестреляют. Прямо сейчас». «Там появились ещё светлячки», — сказал мальчик. Рядом с общаками загорелись новые огоньки. Ярко-зелёные, штук 10. «Прячься!» — заорал Энца, ухватив малого за шкирку и потащил его за насос. Засвистели выстрелы, металл под ногами зашипел искрами. Полили сразу четверо. Нет, пятеро, из винтовок. Едва успели спрятаться, как заряды зашипели на пластикле с той стороны. Один выжег лунку у самого ботинка. Тяжело дыша, Энца пересчитал своих. Четверо рядом с ним, остальные забились в тень за соседним насосом. «Раненые есть?» — гаркнул Энца. Никто не отозвался. Молчат. Значит, порядок или совсем швах, иначе бы орали, как недорезанные. Энца сунулся наружу, оценил обстановку и вовремя спрятался. Пока парни из общака стреляли сверху, но это ненадолго. Они спустятся, абсолютно точно спустятся, побоятся палить по системе воздухоснабжения. Потому долго сидеть за насосами нельзя. Надо выбираться, вот только между насосными корпусами слишком большие зазоры. Их быстро заметят и подстрелят. Цок, цок, цок, цоки, цок. Энца вздрогнул, разблокировал распылитель. Сощурился во тьму по правую руку. Снова этот звук прорвался даже через стрёкот очередей. Такой он слышал, когда спустился в тоннеле, но сейчас звук был гулкий, как из трубы. Велев бабам оставаться на месте, Энца шмыгнул к стене, оставаясь в тени. Выстрелов со стороны общака пока не доносилось, даже когда Энца мелькнул в открытом пространстве между насосами. То ли бойцы спускались, то ли готовили калибр покрупнее. В шагах в 50 в стену уходила старая труба диаметром со среднего марсианина. Похоже, стук доносился из нее. Энца подобрался ближе. Песок скрипел под ботинками. Распылитель скользил в потной ладони. В трубе, в похожей на сажу тьме, что-то шевелилось. Не человек, больше человека. Зеленая точка лениво описала дугу и исчезла. Стукнула черная конечность с когтем на конце. Энца забыл, как дышать. Паук. Мини-версия паука выжидала не весь чего в трубе старого воздуховода. В 20 грёбаных шагах от него. В пределах одного прыжка. Кто-то шевельнулся сзади. Энца едва не двинул рукоять распылителя, но, разглядев хромую медсестру, опустил руку. Быстро проверил, на месте ли паук. Да чего она за ним попёрлась? «Ты куда собрался?» Прошипела она и нахмурилась, когда Энца ухватил ее за руку. Попыталась освободиться, но он не пустил. «Назад. Медленно», — сказал Энца одними губами. «Что?» Медсестра проследила за его взглядом и затихла. Ее бледное лицо стало еще бледнее, губы задрожали. Пока паук не двигался, но Энца знал, как он умеет. Видел, как эта дрянь перелетела через два квартала. Поправка. Та дрянь была больше, но Энца был готов откусить себе палец, если это не умело так же. Шаг назад. Еще шаг. Внутри все дрожало. Вот сейчас. Сейчас бежать. Нет, сейчас. «Что делать?» — прошептала баба, когда они отошли на максимально возможное расстояние. С одной стороны полоса света из зала, открытый выстрелом просвет между насосами. С другой — грёбаная инопланетная машина. «Рвать когти!» Энца сунулся наружу. Застрекотали выстрелы, и он еле успел забраться обратно в укрытие. Пальнул пару раз вслепую, типа показать, что и он не с пустыми руками. «Эй, Энца!» — донеслось из зала. «Вылезай! У нас Нокс, сучка!» Нокс — крупнокалиберная пушка, из которой подбивали шаттлы и брони экипажа. «Они что, серьезно решили разнести насосную станцию?» Энца даже вспотел. «Проклятие, куда бежать? С одной стороны м**к с пушкой, с другой инопланетная машина-убийца. Отличный, мать его, выбор!» «Насос разнесешь!» — крикнул Энца. «Ай, плевать!» — прилетело в ответ. «Видел, что наверху творится? Все равно все сдохнем!» «Ох ты ж, блин, нашлись смертники!» «Считаю до трех! Раз!» — крикнули сзади. Медсестра с шумом втянула воздух, до боли сжала запястье Энца. «Два!» Он отыскал взглядом Гиппократа. Тот прижал к себе мальчишку. Остальные патриции испуганно таращились, не зная, куда прятаться. «Три!» Паук выпрыгнул из трубы, скрылся из виду. Что-то влажно чавкнуло, хрустнуло, и прозрачная стенка насоса с той стороны стала алой. На миг повисла тишина, которая взорвалась криками. Выстрелы заколотили по пластиклу, зарикошетили от стен. Следовало выбираться, пока про них забыли. Энца махнул остальным, выполз за набитый мусором контейнер. Мимо пролетел и упал парень из охраны общака. С выпученными глазами на багровом лице, шея неестественно свернута. Чуть дальше паук зажал еще троих. Те стреляли. И сверху тоже стреляли. И заряды летали плотно и безумно, как роящиеся пчелы. Паука осыпало искрами, по матовой броне разбегались, шипели и утихали заряды, шипела кислота из гидры. Но броня выдерживала все, ни единой царапины. Хотя та же кислота прожгла трубу в паре шагов от них. Из общака пальнули Ноксом. Черт, у них и правда был Нокс. Энце еле успел нырнуть в укрытие. Троицу парней разметало на куски, на кровавую пыль. Паук дернулся, развернулся, аккуратно переставляя лапы. Когти глухо протыкали металл. По корпусу пробежали светящиеся точки и стянулись в одну. Энце уже видел такое. А еще он видел, что бывало после. Он накрыл голову руками и едва не задохнулся от взрывной волны. Кто-то поднял его на ноги. Замелькали перепуганные женские лица. Энце махнул, отгоняя баб. В ушах стоял комариный писк, перед глазами все плыло. Выстрелы, похоже, стихли. Искры больше не шипели на стекле и паучьей броне. Из-за пыли все было седым, как в тумане. Зал горел, чадил плотным дымом. «Пошли! Быстро!» — крикнул Энце и вывалился на открытое пространство. Патриции кинулись по проходу за насосами, скрылись у выхода. Энце хотел было бежать следом, но что-то ударило в спину. Он упал, ободрал морду о горячее железо. Паук прыгнул, навис сверху. Коготь проткнул трубу в ладони от головы. Энце перекатился, пробежался на четвереньках и поднялся. Паук смотрел на него. Не глазами, глаз у него не было, но Энце чувствовал, что эта дрянь на него нацелилась. Такое сразу понимаешь. Он попятился, поискал взглядом оружие. Ничего не видать. Укатилось куда-то. В четырех шагах в яме, выбитой взрывом, искрил силовой кабель. Подсоединенный к нему насос не работал, значит, питания не было. Кабель перебит полностью. Паук снова двинулся на него, чуть опустился для броска. Энце бросился вперед. Пол брыкался и качался, желудок сжался, прилип к горлу. Не время блевать, совсем не время. И орать от боли тоже. Шаг, другой, и Энце скатился в бетонную яму. Вовремя затормозил, перебитый кабель шипел в ладони от его бедра. Часть жил осталась целой. Энце включил лазерную спицу в указательном пальце импланта и, зажмурившись, перерезал их. Перехватил кабель поудобнее. Уперся ногами и вытянул его из гофры. Тень паука накрыла его. На брюхе между лапами перемигивались какие-то индикаторы. Белый сигнал выстреливал с одного конца головогруди на другой, постепенно истончаясь. Затем выстреливал следующий, еще один, ритмично, как сердцебиение. Что это? Блок питания или управления? Наверняка что-то важное. Недолго думая, Энце ткнул туда кабелем. Гулко схлопнулась, пошел дым. Паук вздрогнул и замер. Энце торопливо выполз из-под него, обдирая ладони. Вдруг завалится. Придавит, потом не отскребешься. Отдышавшись, обошел паука кругом. Вблизи тварь оказалась еще более странной. Купол гладкий, ни отверстий, ни впадин, откуда вылетали заряды. Непонятно. Сочленений на лапах не видно, а металл на месте сгиба не прерывался, просто был растянут, как кожа. Сверхпрочная кожа. Энце никогда не видел таких сплавов. Но, похоже, сработало, нашлось слабое место. В любой машине было, вот и здесь нашлось. Не такие уж пришельцы и крутые. На радостях Энце пнул паучью лапу. Что-то глухо отозвалось на удар. Над головой зарокотало, зашуршала земляная крошка. Энце проследил за ее потоком. Выступ, на котором гнездился общак, просел. Скрежетнул металл по металлу, запрыгали камушки. Тенькнув, порвались провода. Один из домов вагонов упал на бок, подъехал к краю и медленно, как в дурном сне, навис над пропастью. «Дерьмо же!» — выдохнул Энце и сорвался с места. Сзади грохнуло, ухнуло, труба под ногами вздыбилась, раскололась пополам. Разбежавшись, он оттолкнулся от края и перемахнул пролом. На миг снизу пахнуло гнилью и холодом. Приземлился неудачно, так что боль прострелила обе лодыжки. Энце перекатился на бок, взвыл. Пыль тут же запорошила горло, мелом осела на языке, но совсем рядом тянуло свежим воздухом. Выбрался, значит. Он сощурился в хаос по ту сторону пролома. Общак разрушен, весь обвалился в отстойник. Выживших? Выживших нет, наверное. И куда смотались патриции? Хотя далеко все равно не уйдут, он их найдет. Догонит, на место поставит, никуда не денутся. А вот с пауками все сложнее. Если один пробрался, значит, проберутся и другие. Может, тоннели уже кишат ими. Надо предупредить своих, всех, до кого он сможет докричаться. Своими номера были условно. Половина из них прошла бы мимо, истекая он кровью в самом людном из отсеков, а вторая половина еще бы добавила. Да, многие из них трусливые подонки и безразличные твари. Но разве Энца лучше? Поэтому он карабкался по ржавой лестнице, рискуя свалиться и свернуть шею. Поэтому взломал замок на люке под куполом уровня и ввинтился в узкий лаз. Потолок технического этажа чесал ему затылок. Света было сгулькин нос, но Энца упрямо лез вперед. Был один способ всех предупредить, и работал он всегда. Энца пробежался по кабельной галерее. Оказавшись в тупике, раздвинул черные жгуты проводов и пролез в образовавшуюся щель. За ней вытянулась еще одна галерея, с дверью в конце. В углублении рядом горела вечная лампа, тусклый пузырь на гравитационных батарейках. Сзади что-то стукнуло. Энца обернулся, часто дыша, выставил пушку. Вдруг здесь еще один паук? Деваться некуда, за дверью тупик. Только если по мусорному скату съехать, прямиком набитое стекло и железки в 200 метрах под уровнем. Зашибись перспектива. Но сзади никого не оказалось. Нос не работал, чуйку отшибло еще при взрыве, да и слух подводил. Похоже, померещилось. «Слышь, 206, ты как дерьмо, везде куда ни глянь!» прохрипели за спиной. Энца развернулся, ответил двумя выстрелами. Они ушли в пустоту, галерея была пуста. Но воздух рядом преломился, типа ряби над раскаленным асфальтом, и ему вдарили под ребра. «Маскировочный костюм!» Энца отпрыгнул, повел дулом распылителя. Выловив преломление воздуха, нажал кнопку спуска. Та сухо щелкнула, но выстрела не последовало. Предохранитель запоздало понял Энца, заметив красный огонек на рукояти. Ему отвесили удар, и он выронил распылитель. Тот откатился к мусорному скату. Завис на краю, качнулся и ухнул вниз. Проклятие! Энца скользнул мимо пса и помчался по галерее. В конце виднелась узкая дверь. Успеть бы к ней, выиграть несколько минут. Его ухватили за ворот куртки и кинули на пол. Энца выпустил из пальца спицу, рассек ей воздух над собой. Мимо. Ударили сбоку, в челюсть. Добавили в живот. Нехорошо. После боя с пауком Энца совсем расклеился. Перед глазами плыло. Маши, не маши лазером, не зацепишь, не разглядишь утырка в камуфляже. Так и будет бить со спины. Кто-то прыгнул рядом. Мелькнуло белое облако волос. Мальчишка, тот самый из патрициев, сообразил Энца. Свистнула гнутая железка, рассекла воздух. Костюм пса разошелся на две половины и повисло с кутами. Под маской скрывалась окровавленная бородатая рожа с царапиной от лба до подбородка. Тот самый мужик, приставший к нему в медфургоне. Вот и свиделись. Рыкнув, пес склонился над мальчишкой. Тот вжал голову в плечи, выронил железку. Попробовал укусить, но его сгребли за шиворот и швырнули в стену. Зря пес отвлекся. Энца вогнал железяку прямо в его ключицу, сверху вниз. Затем ухватил за затылок и добавил с колена в челюсть. Дважды, до хруста. Этого хватило по самые гланды. Готов, клиент. «Эй, малец!» Хрипло крикнул Энца, но мальчишка уже поднялся и отряхивал штаны. Жив. Лицо раскраснелось, на остром подбородке наливался синяк. Руки-ноги вроде целы. Энца ухватил его за плечи и с силой тряхнул. «Ты о чем думал, мать твою? Чего за мной попёрся?» Когда-то он уже говорил такое, на заправке у шоссе. Также тряс за плечи и хотел свернуть белую тонкую шею. Не от злости, а от тупого страха морозящего нутро. Но мальчишка не стал плакать, как малая когда-то. «Я римлянин!» — со злостью выкрикнул он. «Римляне своих не бросают!» «Тебе чуть ноги не оторвали!» «Римляне не боятся смерти!» Мальчишка завел старую песню, и Энца сдался, не стал ничего доказывать. Ухватил пса за ботинки и поволок к мусорному скату. Тело перевалилось через край и ухнуло в пустоту. На счет два донесся глухой стук. «Ладно, римлянин, раз уж ты здесь, будешь помогать». Энца похромал к комнатушке в конце галереи. Распахнул дверь ногой. Не дверь, а одно название, просто кусок фанеры на петлях. Приготовился вломить любому, кто вылезет. Но никто не вылез. В углу валялся смятый матрас, рядом на полу дымилась непотушенная сигарета. Похоже, парень в камуфляже тут пережидал кровавое дерьмо, которое творилось внизу. Остальное пространство занимали провода и древние пустые трубы, обрывавшиеся на сгибе. В каждую можно было заглянуть, и с очень хорошим зрением, например, как у здорового марсианина, можно было рассмотреть небольшой осколок зеркала далеко в глубине. Древняя система. Такой пользовались номера еще во время первого восстания, когда патриции отрубали свет в тоннелях для зачистки. Повстанцы передавали сообщения, потом опускали заслонку и бежали. Радиосигнал-то можно перехватить. А как перехватишь свет в трубе? Вот только фиксатор заслонки давным-давно сломали. Энца поднял рукоять, но та с лязгом упала обратно. Ничего, не беда. Главное, что не застряла и не отломилась. Он подвел мальчишку к заслонке. Она вообще должна сама стоять, но какой тому... Кто-то ее доломал, короче. Держи вот так, в верхнем положении. Есть? Мальчишка кивнул, с готовностью вцепился в рукоять обеими руками. Энца склонился к трубе и выдал фонариком серию коротких точек. Те быстро улетели на другой уровень, отразившись от десятка зеркал. Выждав немного, Энца повторил сигнал. «Держишь?» — окликнул мальца. «Угу». «Молодец. Тебя как звать?» «Гай Марций Цензарин». Малец произнес породистое трехсоставное имя просто и легко, как название пивнушки. «Гай, значит». Еще три коротких сигнала в трубу, но ответа не было. Чем больше Энца сигналил, тем хуже становилось его предчувствие. «Меня Энца звать. Мамка с папкой хорошо тебя воспитали». «Они умерли», — ровно отозвался малец. «Их убила та машина». Энца даже отвлекся. «Вот же ж...» «Нехорошо вышло. Наверное, в больнице померли, когда вылез первый паук. Интересно, а он, Энца, мог их спасти? Мог найти и вытащить из пожара? Скажи ему кто-нибудь об этом». «Наверное, мог и полез бы. Плохо это, оставлять малых одних, кем бы они ни были». Энца мигнул фонариком снова. Три короткие точки. На том конце было темно, хоть глаз выколи. Ни ответа, ни привета. Цыкнув, Энца отшвырнул фонарик. Значит, все-таки забросили систему. Или трубу забили дохлые мыши. Или по ту сторону все мертвы. Может, пауки добрались туда, бегут через толпу у рынка или палят по контейнерам на стенах, и те валятся друг на дружку, лопаясь, как перезрелые фрукты. А он застрял здесь и ничего не может сделать. «Свет вернулся. Мне опускать?» Энца обернулся. На стене напротив трубы отразились три короткие вспышки. Через интервал еще три. Кто-то сигналил с того конца. На радостях Энца даже сгреб Гая в охапку. Тот выпустил рукоять, и заслонка звякнула, закрывшись. «Сработало. Все-таки сработало. Так, держи хорошенько». Он поднял и снова включил фонарик. «Сейчас мы им кое-что скажем».